Зрачки закатились и почти пропали. Френни были видны только белки глаз. Выражение его лица напугало Френни. От приятного забытия и следа не осталось. «Я вижу молодого человека с красной спортивной машиной и что-то, связанное с рыбой. Я думаю, у тебя был приятель, торговец рыбой. Даже не приятель, просто парень, с которым ты дружила, но он тебе не нравился. Все хотели, чтобы ты вышла за него замуж, но тебя это не интересовало. Насколько я понимаю, что-то вроде женитьбы по сговору родителей. Источник разногласий между тобой и твоим отцом. Отец заставлял тебя выйти за него. В семье парня было полно денег. Все время только ты и твой отец. Твоя мать слишком мягкая, ты борешься со своим отцом и чувствуешь себя виноватой, но не сдаешься, потому что ты очень решительная девушка». Она в изумлении смотрела на него. Он заговорил громче, в голосе зазвучало возбуждение. «Да-да, археология — источник разногласий. Твой отец сердился, что ты хотела заниматься археологией, потому что она не приносит денег. Вы часто спорили с ним по этому поводу. У тебя есть младшая сестра, которая всегда носит черную шляпу. Сейчас ты сильно влюблена в человека, которого встретила на вокзале». Он замолчал. Люди оглядывались и смотрели на них. Френни осознала, что разговоры за соседними столиками притихли. Она вся дрожала, словно через ее тело пропустили какой-то ток, нарушающий ритм всего организма, и сильно покраснела. Ей потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями и начать говорить. «Это просто потрясающе, Пенроуз!» Она нахмурилась, пытаясь припомнить, рассказывала ли ему что-нибудь из этого. Они обменивались любезностями, говорили о работе, но никогда не посвящали друг друга в личную жизнь. «Ты можешь рассказать еще что-нибудь об этом мужчине, которого я встретила на вокзале?» Он закрыл глаза. «У него есть сын. Жены нет, она умерла. А мальчик, можешь о нем?» Она смотрела, как он сидит, молча сосредоточившись. Зрачки снова пропали, рука крепко стискивала часы, дрожа от напряжения. Он посмотрел на нее, будто хотел что-то сказать, но вдруг совершенно неожиданно вытянул вперед руку и разжал пальцы, возвращая ей часы с явным выражением упрека на лице. «Лучше забери их». Она готова была разрыдаться, нервы были натянуты до предела. «Что случилось?» «Возьми их», — сказал он, — «пожалуйста, возьми. Расскажи мне еще что-нибудь. Прошу тебя, Пенроуз». Все очень неясно. Слишком много противоречивых эмоций, слишком много всего. Я могу понять прошлое, но не настоящее. Я думала, медиумы с помощью психометрии могут предсказывать будущее. Она неохотно надела часы на руку. Споут подозрительно оглядел яство на столе, как будто обозревая вражеские позиции. «Это было бы довольно самоуверенное утверждение», — заявил он, держа палочки над блюдом, из которого торчало что-то похожее на зеленый плавник. Она не помнила, чтобы они это заказывали. «Предметы — не хрустальные шары. Они как видеокассеты, на них записано прошлое, но не будущее. А я не медиум». Он чувствовал себя неловко. «Но то, что ты сделал, это не телепатия? Ты не мог подсознательно извлечь эти мысли из моей головы?» «Я мог бы...» Внезапно он замкнулся, и в нем появилось что-то от прежнего Пенроуза Споуда из музея, надменного, раздражительного интроверта. «Но когда я держу в руках чашку, принадлежавшую 2000 лет назад воину Ашоке...»